Александр Самайн, он же Александр Гаррит Грин, чернокнижник вечной дороги, мастер тайных троп, ныне сидел в большом зале Хогвартса и наблюдал за церемонией распределения, наложив на себя легкий отвод глаз. Взгляд его переходил из стороны в сторону, иногда цепляясь за тех или иных учеников, показавшихся ему интересными или подозрительными. Первым делом он осмотрел слизеринцев с первой по третий курсы, но, увы, ничего сверхъестественного не заметил. Сыновья и дочери богатых родителей слушали болтовню Локхарта, от которой самого профессора хотелось огреть чем-нибудь потяжелее, и чтобы не встал. Среди них было довольно сложно вычленить кого-то, кто хоть как-то отличался от других. Некоторые казались типичными громилами, которым голова нужна для того, чтобы в нее есть, а некоторые выглядели так, словно они – хозяева жизни. Встречались и те, кто имел вид скучающий и разумный. К таковым можно было отнести подавляющее большинство студентов старших курсов. Вычислить кого-то из тех, кого они с Каустблэком разыскивают, с первого взгляда не получилось, что, впрочем, неудивительно. Иначе оно редко бывает, чтобы все было просто. Будь все так, никакие чернокнижники Эмиса Доминиону были бы не нужны. Интересно было другое. Чернокнижник вычислил в толпе совсем юного, едва обученного высшего вампира. Распределенная разумным артефактом на Коктевран, факультет умников, девочка легкой походкой направилась к столу под синими знаменами. Уж с кем, а с вампирской братьей Грину пересекаться доводилось. Ведомые разумом, а не инстинктами, как их низшие собратья, они заняли свое место среди разумных рас, населяющих Доминион. Даже среди чернокнижников Эмиса можно встретить пару-тройку таких ребят. Кто-то, уже будучи вампиром, достиг цитадели тьмы, а кто-то обратился уже после. Если в Хогвартсе всплывут случаи, после которых выяснится, что за нападениями стоит некая кровососущая сущность, будет, кому предъявить за это. Так что мисс Луна Лавгуд с первого курса Коктеврана встает у чернокнижника на карандаш. Против вампиров Александр ничего не имел, напротив, уважал их, но вот обычные маги могут устроить ей недолгую и несчастливую жизнь. Компания, собравшаяся вокруг непутевого Каустблэка, усевшегося за столом факультета отважных и храбрых, удостоилась от Александра отдельного внимания. Поттер и Дарк были величинами известными, Лонгботтом не создавал впечатления кого-то более взрослого, чем он был на самом деле. Боунс о чем-то шепталась с Эбонхарт и Гринджер, чем вызывало легкое недоумение чернокнижника. Со стороны казалось, что они были словно группой в группе, чуть ближе друг к другу, чем к остальным. За этой шебутной шестеркой, и не только, следует присматривать, раз уж Сириус и Амелия попросили. Проблема по имени Гилдера и Локхарт, пока что, никуда не исчезла, а рассказ Блэка о числящихся за профессором грешках и вовсе вызвал у Александра омерзение. Нет уж, в его вотчине педофилам и насильникам не место. И пусть только попробует выкинуть какой-нибудь фокус. У чернокнижника рука не дрогнет. Гарри. По пути в теплице профессора Спраут, Кирита услышал голос, который предпочел бы не слышать. «Можно украсть тебя на пару слов?» Локхарт, ни капли не стесняясь, выловил его в толпе на следующий день после распределения, когда они со Сьюзен шли на занятия по травологии, чем вызвал с трудом преодолимое желание превратить его в красивую ледяную скульптуру. Но он сдержался. «У меня есть идея получше», — хихикнула скорее, злодейски рассмеялась Лаура. «Видишь Ваанту кучу драконьего навоза? Как насчет помочь ему искупаться в ней? Ага, а он еще и в рост пойдет, после такого-то удобрения», — с усмешкой ответил чернокнижник. «Нельзя, я не хочу, чтобы меня воровали», — возмутился Гарри, пока Лаура подбирала момент, чтобы поставить ему обычную воздушную подножку. Взяв Сьюзен за руку, он рванул в сторону теплицы. Не бойся, развернувшийся было за ними мужчина вмиг поскользнулся, словно на полу было разлито что-то скользкое, и, перелетев над небольшой оградкой, приземлился аккурат в кучу драконьего дерьма, да так, что только ноги забавно торчали. «Мобиликорпус», — в два голоса произнесли Гарри и Сьюзен, поднимая вымазавшегося в пахучем удобрении Локхарта над землей. Аккуратно, ну или не очень, уложенный на твердую почву, мужчина на удивление быстро сориентировался, поднялся и потерянным видом побрел куда-то. В перерыве между занятиями Кирита отправился прогуляться по замку, а также найти Пивза. Надо бы выдать ему новые инструкции и перевести его в подчинение Александра. Прирученный пакостник нашелся быстро, он прилетел на маяк по первому же зову, а до этого он, без зазрения совести, разграблял с ней паву кладовую, из-за чего прилетел с охапкой склянок и флаконов, подписанных разноцветными чернилами. «Чего вам угодно, повелитель?» Полтергейст кривлялся, летал из стороны в сторону. От обращения повелитель-чернокнижник мысленно поморщился, сколько же времени ему пришлось потратить на искоренение этого обращения из обихода своих домовых духов. «Мой старый приказ остается в силе, к нему прибавляется новый. Александра Грина не трогать и не разыгрывать, если он сам не прикажет. Приказы Александра Гаррета Грина выполнять как приказы от меня или Скарлетт. Присматривай за учениками, находящимися на отработке у Гилдероя Локхарта, профессора защиты от темных искусств». В голосе Кирита, несмотря на возраст нынешнего тела, сквозила ровная, прямая, холодная сталь и власть. То же самое относится к тем, кто идет к нему на отработки или возвращается с них, обо всех подозрительных случаях докладывать Александру. А теперь, Александр вовсю обживал выделенные ему покои на четвертом этаже. Домовые духи Хогвартса, конечно, привели их в относительный порядок, но ведение этого самого порядка у каждого разумного в некоторой степени различается. Под учебное помещение ему выделили большую аудиторию, в которой, правда, пришлось сдвинуть парты и столы в одну сторону, расставив их довольно тесно. Все-таки на занятиях дуэльного клуба учащиеся не только за партами сидеть будут, им потребуется немало места. Вообще, боевая подготовка в крепости черного мрамора довольно сильно отличалась от того, что Грин собирался преподавать ученикам Хогвартса. Еще в те славные деньки, когда вышедший из технологически развитого мира странник куролесил в пределах Доминиона, даже среди немногочисленных скальпелей Эмиса он прослыл как заядлый дуэлянт и забияка. Искусство дуэли, а именно дуэльный кодекс и правила дуэли он хотел преподать как теорию. Практики же на занятиях Александра будет куда как больше, но то будут именно дуэли, честный бой один на один, в почти лабораторных условиях. Между магической дуэлью и реальным магическим боем есть некая пропасть, и именно поэтому чернокнижников Эмиса он натаскивал на совсем иные условия, стили и навыки. Его занятие прервал громкий стук в дверь. Три громких стука подряд, после небольшая пауза и еще два стука с промежутком между ними. Александру польстило внимание к мелочам, однажды в качестве своеобразной шутки он заставил учеников стучаться в дверь именно таким образом. Личность стучавшего также не вызывала сомнений. «Войдите». В покой легким шагом вошел Гарри Поттер, следом за которым приплыл призрак Шута. «Обживаешься?» – задал риторический вопрос младший чернокнижник. «Позволь тебе представить одного из призраков Хогвартса». «Повтори», – потребовал Александр от Пивза через некоторое время. Его приказ призраку был таков: «Полтергейст должен стать его глазами и ушами в Хогвартсе, не прекращать своих гадостей, просто сосредоточить их на тех, кого укажут. Обо всем подозрительном, что происходит в замке, докладывать в первую очередь Александру. Гарри идет следующим. В случае, если кто-то будет колдовать без палочки, запомнить того волшебника или ведьму и продолжать за ним ней наблюдение, избегая обнаружения, а после, если он или она исчезнут из поля зрения или Пивза заметит, немедленно доложить кому-то из них двоих. Ах, да, и еще. Присматривай за Луной Лавгуд, первый курс Коктеврона. За высшими вампирами, особенно в такой среде и в таком возрасте, нужен глаз да глаз. В Хаге, вампир, для Кирита это было некоторой неожиданностью. Он, конечно, встречал таких, но знал о них не слишком многое, чтобы с первого же взгляда определить такого в толпе. Неожиданно, правда? Александр покошачьи потянулся и откинулся на спинку стула. Первое занятие по защите от темных искусств выпало на тот же день. После обеда гриффиндорцы и слизеринцы, с нетерпением ждущие первого занятия, побрели по коридорам Хогвартса. Кирита, отошедший от своей компании под предлогом по нужде, перешел на энергетическое зрение. Замок в его глазах расцвел сотнями цветов и линий, от их изобилия в глазах рябило. Хогвартс медленно, но верно чинил себя, магия, вложенная в него, опутывала коридоры все более плотно, пронизывая все более удаленные его уголки. Его усилия не прошли даром, но, казалось, чего-то не хватало. В тот же миг у его ног стала раскрываться винтовая лестница, ведущая куда-то вниз. Замок явно звал именно его, и Каустблэк не стал отказываться от приглашения. Пройдя по ней, он вышел в техническое помещение сердца Хогвартса. Светящийся оранжевый камень прямоугольной формы со сглаженными углами его стараниями перестал быть оплетенным наростами, мешавшими току энергии, отчего вблизи сердца тяжело было долго находиться, воздух здесь казался каким-то разреженным. Рядом, опершись о стену и сложив руки на груди, стоял призрак или, скорее, чья-то проекция, словно сотканная из серебряного тумана. На месте лица красовалась пара сияющих ледяных глаз, сам он был одет в подобие короткой мантии. На его шее красовался довольно увесистый на вид и вполне себе материальный медальон с большой буквы «С». «Сэр Каузд Блэк, Салазар Слизерин». А это был именно он, отстранился от стены. «Хогвартсу вновь нужна ваша помощь, демонолог, коим являлся один из основателей, подобрался. Дело настолько плохо», в недоумении поднял бровь чернокнижник, мысленно думая, что могло произойти, потребовавшее от него вмешательства. «Не совсем, но чем раньше мы решим эту проблему, тем спокойнее мне будет за будущее и безопасность учеников. Нам нужно разблокировать покои Годрика». «Красотища-то какая», — оценила Лаура открывшееся перед ними зрелище, и Кирита был склонен с ней согласиться. Личные покои Гриффиндора находились там же, где и выручая комната, везде и нигде в замке, и состояли сразу из нескольких помещений. Первым шел просторный, даже чересчур, зал, походящий на тренировочный. Одна его половина была уставлена манекенами, часть из которых была подвижными, вооруженными разного рода холодным оружием. Они гораздо больше походили на нечто гуманоидное, были снаряжены разными доспехами, от набитых тканевых экитонов до вполне внушительных даже на вид полных лад. Следующей шла спальня, совмещенная с рабочим кабинетом. Внушительный стол, жесткий стул, больше напоминающий трон. Таковым было рабочее место Годрика Гриффиндора в школе Хогвартс. Здесь стояла почти стерильная чистота, словно кто-то, буквально минуту назад, наложил чары стерилизации на все вокруг. У входа стоял комплект лад, изрисованных самыми разнообразными рунами и дополнительно окрашенный в скалисто-серый цвет. Выглядел он безупречно, словно только и ждал, что придет тот, кто вновь применит их по назначению. Кровать, которую можно было бы назвать скорее трехспальной, была заправлена, как будто только что в комнате кто-то тщательно прибрался. От остального мира ее отделяла довольно тонкая деревянная перегородка. За столом виделась дверь, осторожно открыв которую, Каузд Блэк увидел внушительную коллекцию оружия. Мечи, копья, дротики и более сотни иных образцов в идеальном состоянии. У Кирита в его логове, в Аскарии, была своя небольшая коллекция оружия, правда, куда как менее внушительная. Она досталась ему вместе с домом. И одно время он даже собирал самые интересные, привлекающие глаз образцы. Глаз Каузд Блэка особенно привлекала большая, явно куда как более современная витрина, относящаяся скорее к позднему средневековью. Это был искусно выполненный, заметный, словно выжженный трещиной по всему древку, посох, вырезанный из ветви бледно-желтого дерева. На древке также можно было разглядеть внушительные зазубрины, словно по нему не раз приходился рубящий удар. Интересным также было то, что навершие было явно удалено, о чем можно было судить по следам на месте, где древко расширялось. Обломки старого посоха Годрика, призрак Слизерина возник из ниоткуда, голос его звучал глухо, словно он говорил в маску. Навершию нашли новое применение, но вот обломки он оставил на память. Директор Финиас нашел его покои и обломки, и перенес их сюда. Последним же помещением был еще один зал, с парой консолей кондукторов, изрядно покрытых пылью. Годрик и Кандида вместе придумали эту систему в дополнение к основным чарам защиты Хогвартса. Ученики порой, Салазар выдержал паузу, подбирая слово, приносили с собой в школу крайне любопытные, но крайне опасные вещи, и система, способная их отслеживать и в случае команды изымать, была лишней. Так считали я и Пенелопа. О чем задумалась? Шепотом спросила Асуна у Лифы. Сугуха сидела, методично покусывая кончик сахарного пера и разглядывая задание, выданное им профессором. Она действительно находилась в раздумьях, но ее мысли были далеки от идиотских вопросов из разряда «любимый цвет Гилдероя Локхарта». То, что было перед травоведением, что это вообще было? Почему Локхарт, с виду твердо стоящий на ногах, в один момент спотыкается чуть ли не на ровном месте и летит в кучу удобрений? Почему? Как ей показалось, она смогла ощутить некий поток, или, скорее, уплотнение воздуха аккурат у ног профессора Зати перед его падением, чьих рук это дело. Поттер не мог этого сделать, он просто школьник, не способный колдовать без палочки, во всяком случае, осознанно. А при ней свой концентратор он достал уже после того, как профессор упал. Девушка прикрыла глаза, ощущение, что ей не хватает опыта, чтобы понять причину, с одной стороны могло вогнать в уныние, но с другой, подстегивало продолжать учиться, тем более, что это не было проблемой. У нее есть талант, знания и хороший учитель, а значит, все, что потребуется, это приложить усилия и стараться. Да так, ни о чем серьезном, отмахнулась Сьюзен. Сначала ей самой нужно было понять, что это было. Или, если ее собственные мысли зайдут в тупик, она всегда могла, при соблюдении некоторых мер предосторожности, конечно, обратиться к Асуне. Айромантка не заметила, как до конца теста осталось самую малость времени, поэтому многие ответы она проставила в спешке. Гермиона предвкушающе ухмылялась, Сабрина сохраняла на лице скучающее выражение, вот только скука Асуны пугала ее больше, чем неприкрытая зловещая ухмылка Рики. Когда пришла пора сдавать работы, в класс вошел Гарри. «Прошу прощения за опоздание, профессор, я был у мадам Помфри», могло показаться, что Поттер был каким-то уставшим и малость позеленевшим. «О, Гарри!» Улыбка писателя так и сияла, что же случилось? «Поносное зелье в чае. Найду, кто сделал, заставлю выпить целый котел». Гарри был не по-детски зол и одновременно с этим был спокоен. Во всяком случае, он не был похож на хлещущего себя хвостом разъяренного льва или шипящую на врага кобру. Но спокойнее юной чародейки от чего-то не становилось. Когда Поттер занял место рядом с Сабриной, он принялся быстро писать тот самый тест. Пока профессор просматривал работы остальных учеников, он довольно громко комментировал происходящее. «О, мисс Боунс, вы ошиблись. Мой любимый цвет, сиреневый, я писал об этом в книге «Йоркширские йети». Сугуха в тесте написала черный, но особо до этого ей дела не было. Мистер Харрис правильно ответил на все вопросы. Названный второкурсник Гриффиндора с по-военному короткой стрижкой сидел со скучающим видом. Мисс Данбар правильно ответила на все вопросы. Шатенка с милым лицом просияла от такой похвалы от преподавателя, на которого засматривалась добрая половина Хогвартса. «Мистер Поттер, что значит КСС Мичин Денарш 8, что-то близкое к поцелуй меня в жопу нем?» Гермиона тихо прыснула в кулачок от смеха, а Суна лишь выразительно подняла бровь, а сама Сугуха хотела узнать значение этого выражения. Реакции иных присутствующих поделились между непониманием, смущением и заинтересованностью. «Мистер Блэк передает вам поклон», мало кто понял значение этих слов, но еще меньше поняли их истинный смысл. Локхарт явно что-то понял, но понимание того, что хотел донести до него Гарри Поттер, стало ударом под дых. Профессор присел на стул, словно ноги перестали его держать, а скрежет сжатых зубов, казалось, можно было услышать во всем Хогвартсе. В тот день по замку словно волна по воде прошел слух, что Сириус Блэк – страшный человек, и что его крестника боится не только летучий мышь подземелий, но и гроза чудовища темных магов, Гилдера и Локхарт. После урока за Тихосака Карина Тома, она же Арго, вышла из кабинета и, вместо гостиной, направилась на встречу, назначенную ей одним из ребят с третьего курса Слизерина. Настигший ее бумажный самолетик, заклятый так, чтобы осыпаться пеплом после прочтения, содержал, как было написано, интересное предложение. В прошлом году она пробовала закидывать удочки на предмет обмена информацией со студентами Слизерина, но с грязнокровкой, пусть даже анонимной, дел никто иметь особо не хотел. Некоторые договоренности, кои были достигнуты с пуффендуйцами, конечно, были полезны, но приносили отнюдь не сиюминутную пользу. Пришлось ждать, и, видимо, она дождалась, прихватив, на всякий случай, с собой пару сделанных летом алхимических фейерверков, здравый смысл, волшебную палочку и выцепив вынюхивающего что-то у гостиной пивза, она направилась на условленное место встречи, в один из заброшенных классов на пятом этаже. Полтергейст, спустя примерно минуты вылетевший из стены, доложился о численности тех, кто внутри. Там ее ждали пара ребят постарше, судя по виду, четвертый-шестой курс и третий курсник. У всех зеленые галстуки, значит, слизеринцы. Дверь, стоило ей подойти близко, со скрипом открылась вовнутрь без какой-либо помощи со стороны, явно чары. «Ты звал, я пришла», осмотрев сборище змей в пыльной аудитории, выдала она. Численное преимущество в случае, если дело примет скверный оборот, будет не на ее стороне. «Так и есть, Дарк», раздался на удивление басистый и громкий голос в ответ. Слизеринец прибыл в сопровождении ребят постарше и покрепче, и сейчас явно чувствовал себя вольготно. «Один наш с тобой общий знакомый рассказал нам о некой», он акцентировал внимание на этом слове, «девчонке из грифов, которая желает знать обо всем происходящем в замке чуть больше остальных, и готова платить за это некими сведениями. Нас заинтересовало, а что же маленький гриф может нам предложить? Как я знаю, лучше змей информацию в замке искать никто не умеет. У вас может быть то, что нужно мне, а у меня есть нечто, что заинтересует вас. Уходя из кабинета, Хасака с огромным облегчением выдохнула. Пару раз разговор едва не перетекал в горячую фазу, но, к счастью, крысы ей удалось достаточно заинтересовать Эдварда Силвина, а именно так звали негласного информационного брокера факультета Салазара. В частности, за сотрудничество пришлось рассказать кое-что о мутной истории с Квиреллом, о котором у нее информация была из первых уст. Лица у присутствующих стали задумчивыми, когда она рассказала об одержимости профессора. Кем он был одержим, это уже немного другой вопрос, который она не стала раскрывать. Пригодится он как разменная монета ли, или так и останется для непричастных тайной, самой крысе это было неведомо. В обмен она получила контакт на Слизерине и, к своему разочарованию, деликатно спросив о тех, кого они с Кирита ищут, она получила ответ, что на Слизерине таких точно нет. В итоге разошлись они на вполне выгодных условиях. Два информационных брокера прекрасно поняли друг друга, и сотрудничеством остались вполне довольны. Арго таки получила связи на Слизерине, и теперь ее сеть могла расти в новом направлении. Вот они, значит, какие. Александр по достоинству оценил тренировочный зал в покоях Годрика Гриффиндора. Пожалуй, дальнейшие занятия дуэльного клуба можно проводить здесь. Место достаточно удаленное, чтобы не мешали, места здесь хватит на всех, и оборудование здесь есть именно то, что надо. Коуст Блэк привел его сюда, чтобы продемонстрировать все великолепия, находящиеся здесь. Действительно, лучше места для занятий, нежели просторный зал с множеством самовосстанавливающихся манекенов, не придумать. Надо будет, конечно, сделать кое-что, чтобы это место так и осталось за ним и клубом, но это уже мелочи. В назначенный день в аудитории на четвертом этаже собрались никак не меньше 80 человек с первых и вторых курсов. Со Слизерина учеников было меньше всего, не более 15 зеленых галстуков сейчас были в кабинете, включая, что было не самой приятной перспективой, Драко Малфоя. Остальные факультеты распределились почти поровну. Места, даже несмотря на такую толпу народа, хватило всем, пусть даже за многими партами сидело по 3 человека. Арго была в их числе и, расположившись между Эбонхарт и Кирита, она ждала начала занятия, осматривая тех, кто пришел. Рональд Уизли занял свое место, что неудивительно, рядом с Малфоем и его подручными. Пока ученики собирались, Александр стоял у преподавательского стола, периодически поглядывая на наручные часы. Хасака знала, что чернокнижникам часы без надобности, они и по внутренним часам могут определить время с точностью до секунды. Но, видимо, эта демонстрация несла в себе некую цель. «Здравствуйте, учащиеся!» Стоило Александру начать занятие, гомон в кабинете стих, словно его и не было. Таким талантом управлять толпой при помощи голоса обладало большинство преподавателей Хогвартса, но лишь Александр достиг такого уровня, чтобы подобно Дамблдору заставлять замолчать целый класс. «Как вы могли слышать на церемонии распределения, меня зовут Александр Грин. В этом году я буду курировать дуэльный клуб Хогвартса. В задачи клуба входит теоретическая и практическая подготовка учеников к участию в магических дуэлях. За достижения и успехи на занятиях, как и на учебных предметах, я буду награждать баллами, за личные же достижения также будут награды отличившимся». Ученики оживились, некоторые даже переглянулись. «Сразу предупрежу, занятия клуба нередко будут совпадать с квиддичными тренировками, из-за чего вам придется выбирать». Ученики молчали и, казалось, ловили каждое слово. «Поскольку наше первое занятие является ознакомительным, я бы хотел поставить перед вами пару вопросов о том, что такое дуэль, чем она отличается от реального магического боя, и установившиеся правила дуэльного боя, а также ответить на ваши вопросы, если таковые возникнут. Проведем аналогию. Самая обычная уличная драка, думаю, кто-нибудь из вас», взгляд преподавателя скользнул по их столу, «в таковой участвовал. Порассуждайте, как она проходит, что в ней отличается от дуэли». Александр выискивал взглядом кого-то. «Вы, мисс», чернокнижник посмотрел на Сабрину. «Сабрина Эбонхарт, второй курс Гриффиндора. Уличная драка никогда не бывает честной, и никогда не проходит в идеальных условиях, в отличие от дуэли. Одного могут бить толпой», вздрогнула она, против безоружного могут выйти с камнями или палками. В такой драке все средства хороши. 5 баллов Гриффиндору за исчерпывающий ответ по теме. По окончании первого занятия для первых-вторых курсов старший чернокнижник выдохнул, разглядывая 20 заявок на вступление. Ребят отсеялось больше, чем он предполагал, но с другой стороны, ему меньше головной боли. Все 6 из тех, кого ему поручили прикрывать, ожидаемо, заполнили заявки. Для них, правда, будет своя программа, более сложная, но так даже интереснее. Коуст Блэка держать в форме будет очень даже полезно. Александра в этой жизни было нелегко смутить или удивить. Он достаточно многое повидал за то время, пока был странником, и еще больше видел после того, как вместе с Рангой дал себя уговорить и отправился в крепость Черного Мрамора. И опыт преподавания, полученный им, был поистине бесценен. У него было маловато опыта работы с маленькими детьми, особенно с детьми-магами, у которых есть что терять. Через цитадель тьмы прошло не так уж и мало бездомных сирот, и с ними все было как-то проще, ибо стоящая перед ними цель, чувство братства, складывающееся среди учеников, воспитанников и неофитов одного круга, постепенно вылепляли из них тех, кто пополняет гвардию Эмиса. Сейчас он видел перед собой десятки детей, с некоторым разбросом в плане умений. Среди них он видел чернокнижника и его ученицу, которые, тем не менее, на общем фоне почти не выделялись. Можно было отметить и тех, кто начал заниматься фехтованием, благо опытный взгляд позволял ему определить их по движениям, хоть и едва заметным для неопытного наблюдателя. Эбонхард, сидящая в компании Коуст Блэка, самую малость шевелила его чутье. Держалась она несколько зажато, пусть даже и пыталась натянуть маску спокойной заинтересованности. Она выглядела как обычная девчонка, но стоило чуть присмотреться, можно было углядеть черты беспризорницы, ребенка улиц, окунувшегося в нормальную жизнь относительно недавно. Тем не менее, своему чутью чернокнижник доверял, равно как и вечно молчащему живому посоху. И на всякий случай он пометил Сабрину и Бонхард как кого-то, за кем следует приглядывать. Кирита, из своей осторожности и нерешительности относительно одной конкретной чародейки, мог что-то упустить, и именно для этого Александр Грин прибыл в Хогвартс, чтобы помочь. Пусть даже Диану Лорен он побаивался, и на то были причины. Примечание. Здесь был пингвин. Примечание к части. Еженедельная прода от Хейра прибыла. Эта учебная неделя выдалась особенно непростой, в связи с тем, что начинается сессия. Пожелайте Каджиту удачи, что ли, 200 отметок нравится. Честно сказать, когда я начинал фиг, я не думал, что работа наберет хотя бы столько. Фандом Сао, как я могу судить, не очень популярен. Опыта в работе над фанфиками в соло у меня нет, и слог мой оставляет желать лучшего. Тем не менее, спасибо вам, дорогие читатели, что подталкиваете меня на реализацию уже давно зревшей и взращиваемой задумки. Мне приятно знать, что выдуманная некогда идея вам нравится. В этой главе начинается история дуэльного клуба, расширяется виток интриги, ведущий к некому результату. Она продолжится в следующих главах. Спонсоры Прады, Пельмешки и Канцлер Ги. Танцующая мышь. Глава 30. Темнейшие дела в темнейшей ночи, или старые секреты. Примечание к части. Приятного чтения. Минула первая неделя второго курса в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Сугухе казалось, что с первого курса почти ничего и не поменялось. Все та же ненависть с ней по Гарри, все такие же интересные трансфигурации и чары, все такие же не слишком интересные травология и астрономия, все такой же сонный час на истории магии. Вот только занятия дуэльного клуба, прошедшие за эту неделю аж 4 раза, внесли серьезные коррективы в привычную жизнь. Первые 3 занятия они, в составе группы с первых-четвертых курсов, изучали дуэльный кодекс магической Британии. Как объяснил профессор Грин, правила необходимо чтить и соблюдать, и на изучение кодекса ушло 3 крайне содержательных занятия, на которых они узнали пару забавных ситуаций, описанных в расширенном издании кодекса, вроде дуэли только на чарах щекотки или на табуретках. Рассказал куратор клуба и пару случаев из личной детективной практики в Америке, от некоторых из которых ученики по полу катались от смеха, а некоторые из истории они слушали, затаив дыхание, настолько их куратор управлял одним лишь голосом, чтобы добавить жути в и без того довольно жуткую историю о проклятом доме в штате Миннесота. Теоретическая часть закончилась, и то, что началось после, напомнило тренировки с Асуной. Во всяком случае, после первого занятия, когда сначала они отрабатывали первоначальные заклинания и доводили их до автоматизма, ей было чуточку легче, чем многим другим, но даже ей едва хватало сил списать домашку и завалиться на боковую. Даже ее старшие подруги выглядели уставшими, но довольными. Асуна, правда, была словно чем-то обеспокоена, но на расспросы ответила коротко: «Не знаю, но у меня дурное предчувствие». Стоит также отметить, что занятия из аудитории на четвертом этаже перенеслись в какой-то кабинет или зал, которого они раньше не видели. Его дверь была напротив гостиной Гриффиндора, но Сугуха точно помнила, что раньше этой двери с красно-золотым львом там не было. Еще одна из многочисленных загадок и тайн древнего замка, кажется, предстала перед ней. В первый же выходной, в субботу, она лежала на кровати в общежитии и размышляла. Сон ночью вышел каким-то рваным, а в запомнившихся ей остатках сна она общалась с ветром, или, скорее, его духом, и он благословлял ее на будущее свершение. Ощущения от пробуждения были действительно непривычными, словно она стала ощущать немного более тонкие и незначительные потоки воздуха, сквозящего из-за дверей и окон. Казалось, она могла прикоснуться к мягчайшей извилистой фигуре, которую описывал каждый поток, изменить его форму своими намерениями и волей. Это воодушевило ее, пусть и породило новые вопросы. Мысли, до этого избегаемые, стали навязчиво лезть ей в голову, разум требовал ответа. До встречи с Асуной Сугуха или Сьюзен словно существовала без какого-то конкретного направления. Цепляясь за остатки прошлой жизни, она все еще не понимала, что ей делать, словно до этого она была в ступоре. У нее не было, как таковой, цели, словно она шла по некому проложенному маршруту. Приятным бонусом на нем была магия, но даже с ней было не все понятно, чего она хочет достичь теперь, когда внезапно перед ней приоткрылось столь многое. Ветер стал подвластен ей, у нее получается многое из задуманного, пока ее защищают девушка, ставшая самым близким человеком для ее брата, и названная сестра Дианы. Сугуха хотела пойти с ними, но почему? Она пыталась найти ответ на этот вопрос, разобраться в себе, и вышло, что у нее в этом мире почти не было тех, на кого она могла положиться. Компания из артефактора и чародейки была ей очень близка, они очень многое знали, и впустили ее в свой крайне узкий круг. И пусть даже они вытирали ей пол на тренировках, но девушка понимала, что это ради ее блага, что так и должно быть, чтобы ей было проще освоить свой дар. А после, в хорошей компании оно всегда веселей, надежней. К тому же, видя огонь в глазах Асуны, она знала, что рано или поздно она доберется до Кадзута. А что будет после, она пока не знала. Асуна, впервые за все время нахождения в этом мире, по-настоящему испугалась. После первого практического занятия дуэльного клуба ее паранойя стала выть о слежке за ней, словно кто-то оценивал каждый ее жест. Казалось, стоило ей выйти за пределы гостиной или учебных кабинетов, как она постоянно видела за спиной чью-то ускользающую тень. Сон в ту ночь никак не собирался приходить, отчего она, в очередной раз взяв карту новых мародеров, стала разглядывать ее, закрывшись балдахином и чарами тишины. Имена на ней перемещались с довольно серьезной степенью оживленности, нетипичной для ночного времени суток, скользя по замку. Кто-то, как заметила чародейка, встретился с Филчем или кем-то из преподавателей, вроде разгуливавшей по второму этажу МакГонагалл или Снипа. Через полчаса после отбоя в кабинете директора возникли новые фигуры. Некоторые преподаватели собрались в кабинете директора, расселись вокруг точки с именем Альбус Дамблдор. Среди них можно было увидеть и фамилии с именами, которых никак не могло быть в Хогвартсе. 7 человек, из которых только 3 являлись преподавателями Хогвартса, рассредоточились по кабинету, и чем они занимались, было не совсем понятно. «Я собрал вас здесь для того, чтобы сделать важное заявление». Голос Дамблдора в мгновение ока потушил начавшийся было пожар негодования. Есть серьезные основания предполагать, что Волдеморт не погиб окончательно и активно ищет способ вернуться в мир живых. Присутствующие вздрогнули, и лишь Аластер Грюм прислушался. Неужели старый пердун Дамблдор что-то откопал? С чего такие предположения, Альбус? Минерва отхлебнула из чашки. В Лютном бы об этом уже шуршали, мошенник и мелкий жулик, наземникус Флетчер, сидел на одном из стульев и поглощал небольшие бутерброды, принесенные домовиками. А там все спокойно. Как бы ни морщился Грюм, но Флетчер был тонким мостиком между официальными властями и криминальным миром. Отправить его в Азкабан для старого Аврора проблемой не было, но на свободе, обязанный нужным людям, он был куда полезнее. Особенно его помощь была актуальна в это время. Аврор не стеснялся подгребать информацию от мошенника и передавать ее Блэку. Том воспользовался темнейшей магией, чтобы достичь бессмертия. Я обнаружил ее следы. Старый Аврор недоуменно нахмурил брови, чтобы директор Хогвартса, и рассказывал такую информацию, где-то сдохла какая-то особенно крупная тварь. Альбус, не темни, лениво отмахнулся Грюм, осматривая кабинет своим искусственным глазом. Говори по делу, что за чары он использовал, и откуда ты это выяснил? Я не могу вам всего рассказать, поскольку и сам не знаю всей истины. Прежде всего я хочу знать о том, что сейчас происходит в министерстве. Аластер, директор обратился к нему. Линию поведения с Альбусом они с Блэком обсудили, и шанс оторвать кусочек важных сведений у того, кто засиделся на некоторых из них, Грюм упускать не собирался. Боунс что-то готовит, в этом я не сомневаюсь. В Аврорат и ДМП потекли галеоны, а мне было поручено гонять молодняк в три шкуры. Клика блохастого Блэка делает для этого все, что может. Фадж, старый Аврор хмыкнул, скрывая улыбку и осматривая все своим волшебным протезом. Пытается ставить палки в колеса всем, кто шевелится. В министерской курилке шепчутся об инфляции галеона и магловских фильмах. Сложно было сказать, о чем думал победитель Гриндевальда, хотя Аластер и пытался. Лицо, скрытое за густой и длинной бородой, ничего не выражало. Наконец, очки половинки сверкнули. «Аластер, мне потребуется твоя помощь с одной вещью. Думаю, как специалист по темной магии, ты поможешь мне разбираться с ее наитемнейшим порождением». Диана не могла слышать разговора в кабинете, но сопоставить детали пазла было несложно. Фамилии, по словам Рики, входящие в собственное не очень тайное общество Альбуса Дамблдора, среди которых был старый Аврор, которого она однажды видела в особняке Блэков. Их собрание продлилось примерно до полуночи, когда все посетители кабинета разошлись. Директор вместе с Грюмом также исчезли с карты, и, не найдя на ней точек с их именами, Асуне стало понятно, что на территории Хогвартса их нет. Наверняка что-то готовится, учитывая активность Сириуса Блэка на политической арене и сплетни о якобы его романе с Амелией Боунс, проглядывающие из-за газетной мишуры. Слова Жанны о том, что домовик семьи, Кричер, отдал некий медальон Сириусу, только служило еще одним аргументом в пользу теории, что либо взрослые, в кои-то веки, не бросили взрослые дела на плечи детей, либо Асуна вздрогнула от этой мысли, либо кто-то манипулирует событиями, стремясь устранить фактор Волдеморта. Эта мысль была не столь очевидна, но если медальон уже уничтожен, равно как и диадема, то встает вопрос, кто и зачем. Она продолжила разглядывать карту, рассматривая точки с именами преподавателей на разных этажах. Александр Грин был в аудитории, где проходили занятия клуба, напротив их гостиной, вместе с ним сидел профессор Флитвик. Луна Лавгуд, наблюдавшая за ней на распределении, быстро, по человеческим меркам, скользила по всему замку, заглядывая в аудитории, но не задерживаясь надолго ни в одной из них. Она не пользовалась разветвленной сетью тайных проходов, скрытых по всему замку, но пересекать весь этаж менее, чем за пару минут, заглядывая в каждый уголок, Луне не мешало. В это же время началась новая волна оживления в коридорах. Из гостиных Пуффендуя, Когтеврана и даже Гриффиндора стали выползать фамилии студентов преимущественно с пятых-седьмых курсов. Они двигались в одном направлении подземелий, а оттуда они направлялись в место, вызывающее множество вопросов, вход в гостиную Слизерина. На входе в логово змей их встречал некто Деннис Шат, он же караулил вход в общежитие, куда проходили ночные посетители, избегая внимания преподавателей и старост. Любопытство, черта, присущая почти любому разумному. Была такая черта и у Асуны, и, чтобы ее утолить, она применила чары, для использования которых тренировалась последний месяц лета. Теневой камуфляж, как она сама его назвала, был почти идеальной маскировкой в тенях, благодаря которой яркий свет растущей луны, проникающий через окно, проходил сквозь нее. Тень окутала ее, словно накидка с капюшоном, скрыв девушку от излишне любопытных глаз, и такой же бесплотной тенью, без малейшего шума, чародейка покинула общежитие Гриффиндора и проследовала в направлении подземелий. «Хвоста за вами не было?» – шепотом спросил старшекурсник Слизерина у парочки с Когтеврана, прибывший к портрету, закрывающему вход в гостиную. Он с недюжинным умением запустил два невербальных заклинания обнаружения в обе стороны коридора, но Асуну они не задели, она спряталась в одной из ниш в стене, прикрывшись маскировкой. Еле ушли от Филча, буркнула девушка, по виду, с 5-6 курса, на карте она была подписана как Аманда Хаупт. О ней Диана знала, что она была чистокровная и занимала должность старосты Коктеврана. Что она забыла в гостиной Слизерина, тем более в такое время. Проходите, ждите остальных в правом углу у камина. И не бойтесь, сейчас никто из наших из спален не высунется. Слизеринец повернулся к портрету и прошептал пароль так тихо, что даже усиленный слух Асуны едва смог разобрать слова. Чистая кровь, изображение змеи отодвинулось, открыв проход. Коктевранцы быстро прошли в гостиную и портрет закрылся. Пока страж входа отвлекся, тень прошла за спину старшекурсника и засела в нише, совсем рядом со входом. Она пригнулась и стала выжидать следующую группу. Ее ожидание продлилось недолго, на этот раз это были гриффиндорцы, трое, также со старших курсов. Этот факт отметился в голове у чародейки, ведь все пришедшие – старшекурсники. Если так, то не значит ли это, что они делают нечто, на что ребята помладше по некоторым причинам, вроде небольшой суммы карманных денег или нерешительности, не осмелится? И если учесть, что дело происходит ночью, значит, кто-то не хочет, чтобы те, кому не положено, узнали о их деятельности. Повторив все тот же ритуал с двумя заклинаниями обнаружения, слизеринец-страж произнес пароль, и Асуна быстро проскользнула за портрет, пройдя впереди своих софакультетников. Пусть в гостиной было довольно темно, однако тусклый голубой свет из камина освещал мрачное великолепие гостиной Слизерина. Темно-зеленые, серебряные тона прекрасно сочетались с темной древесиной, из которой была изготовлена большая часть деревянной мебели. В правом углу от камина стоял круглый стол с расставленными стульями. Большая их часть уже были заняты студентами с разных факультетов, и только два места пустовали. В темноте остальной гостиной, куда не добирался свет от камина, затаились несколько ребят. Как смогла определить девушка, стоило ее глазам привыкнуть к темноте, все они были старшекурсниками с факультета Салазара, держащими свои палочки наготове. Все собрались, во главе стола сидел слизеринец, чьи угольно-черные волосы были гладко выбриты по вискам. Одет он был в дорогую даже на вид мантию, все в его виде говорили о том, что сейчас именно он хозяин положения. Асуне же его вид говорил лишь о том, что он довольно богат и не стесняется это показывать. Его движения, плавные, почти завораживающие, шевельнули чутье чародейки, и присмотревшись, она решила быть осторожнее. Великолепно. Я собрал наш ковен. На этом слове он сделал особый акцент в эту ночь, чтобы обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Как вы понимаете, для части присутствующих здесь, включая меня, этот год станет последним годом в Хогвартсе. Пробыв пару часов на собрании, Асуна узнала, чем занимался ковен. Наследник крайне состоятельной семьи, по совместительству негласный король Слизерина, решил собрать чистокровных со всех факультетов под свое теплое крылышко, обещая поддержку и влияние в будущем, а заодно хотел навести серьезного шороха по всему замку. Как она выяснила по довольно туманным намекам, они были повязаны неким общим делом, которое, если его подробности вскроются, могло если не отправить на курорт в Северном море, то привести к отчислению из Хогвартса и позору. Вполне обычная практика для некой организации, когда определенным преступлением людей сплачивают, заставляют их сжечь все мосты за собой, надежно привязывая их к себе. Диана сделала себе пометку, узнать о деле чуть больше, чтобы, в случае столкновений с ковеном, у нее было преимущество. Их собрание продлилось несколько часов, но, учитывая, что завтра суббота, Диана не волновалась, и, как она подозревала, об этом уж тем более не волновались члены ковена. Одной из вещей, которые они обсуждали, была информация от некого источника, который раскрыл тему того, что Квиреллу пропал в то Рождество. Некий источник сообщил, что он был одержим неким духом, и использовал чеснок для сокрытия запаха гниения. Асуна задумалась о том, кто мог знать об одержимости профессора, но эта мысль была отложена, ибо следующее, что она услышала, повергло ее в некоторый шок, от которого она едва не потеряла концентрацию. В тот момент один из охранников собрания даже дернулся за палочкой, но не найдя ничего на месте, где она стояла, лишь тихо помянул Мордрида себе под нос. Речь шла о партии неких веществ, подготовленной пуффендуйцами. Как распорядился глава Ковина, им нужен механизм доставки заказа конечному потребителю, такой, чтобы в случае чего след не привел к ним. Сразу же поступило предложение об использовании младшекурсников в качестве курьеров. Оставался лишь вопрос прокладок между Ковином и исполнителями. Членам собрания было поручено представить какой-либо вариант на следующем собрании. Также она услышала о том, что место главного информационного брокера Слизерина после ухода Жаклин занял новый человек, которого Ковин надеялся приблизить к себе и завербовать. Эдвард Силвин, третий курсник, на удивление оперативно сориентировался, и такой сторонник был бы крайне полезен для Ковина. Поднялся и некоторый спор, кто-то слышал, будто Эдвард вел дела с некой грязнокровкой, на что Майкл Шафик, глава собрания, возразил: информация – лишь товар, и если маглорожденная хочет ее продать, получив нечто взамен, то и пусть. Любопытно было бы узнать, что она могла предложить Эдварду, голосом он владел на весьма пристойном уровне, не зря он был лидером этого сборища, но не более. Знаете ли вы, друзья, чем мы отличаемся от темного лорда? Присутствующие вздрогнули. Темный лорд хотел поработить и уничтожить нечистую кровь. Мы же будем пользоваться ей для собственных целей. Мы будем стоять над ними, на вершине. Какой чистокровный станет убирать драконье дерьмо в заповеднике? Когда собрание наконец закончилось, а дата следующего собрания была утверждена, она запомнила имена старшекурсников с Гриффиндора, Кеннет Макмиллан, Дороти Шеффилд и Луис Кромвель. Вторая интересовала ее особенно сильно, ибо была довольно мягкой на вид, а значит, подверженной влиянию, и через нее, договором ли, или шантажом, можно было выйти на того самого Эдварда, названного главным информатором. Следовало выяснить, от кого к нему поступили такие слухи, а заодно разузнать, не происходило ли чего-то по-настоящему необычного в последнее время. Александр откинулся на стуле после занятия у пятых-седьмых курсов Хогвартса. Вот уж с кем было гораздо легче, интереснее и продуктивнее работать, так это с ними. Они уже многое, если не все, понимают, умеют использовать заклинания, большая часть из которых вполне пригодны для дуэлей. Им уже вполне можно было преподать искусство, как Грин его видел. К некоторому сожалению, желающих со старших курсов было еще меньше, чем с младших и средних. 15 человек, из которых больше половины, слизеринцы, явно уже имеющие некоторый опыт в вопросах помериться палочками, это не то, чего Александр ожидал от школы в несколько тысяч человек. Впрочем, ему ли жаловаться, меньше работы и выше качества тех, кого он подготовит к грядущим соревнованиям, сначала британским, а после и международным. Не обошлось и без эксцессов. Один излишне наглый и много возомнивший о себе семикурсник поставил его авторитет под сомнение и вызвал на дуэль. Один ступифай, выпущенный из нетипичного для Британии посоха, пробил довольно хлипкую, как показалось чернокнижнику, полусферу противо и отправил высокомерного дуэлянтишку в непродолжительный полет, прерванный амортизирующими чарами тренировочного зала. После желающих что-то возразить или повторить подвиг валяющегося на полу Гриффиндурка не нашлось. Первая неделя прошла довольно продуктивно. Привыкнуть к условиям Хогвартса, перекинуться парой слов с тем же Флитвиком и пропустить с ним стаканчик другой огневиски, став для полугоблина благодарным слушателем, все это не было такой уж сложной для него задачи. Были и неприятные моменты в общении с преподавателями, вроде довольно высокомерной и пренебрежительной манеры Снипа, или крайне подозрительного праздного интереса Локхарта, желающего услышать какую-нибудь историю. Поставив на стол небольшой графин со светящейся в полумраке кабинета жидкостью цвета медного купороса, он расположился в довольно удобном кресле и закинул ноги на стол, покошачьи потянувшись. Чернокнижник погрузился в глубины своей крепости разума, перерабатывая все, что поступило в его голову за последний цикл. За несколько проведенных в этом мире циклов он уже успел отвыкнуть ото всей суеты, ничего, что могло бы заинтересовать его как наблюдателя, в прошлом не происходило. Серьезной демонологией редко кто баловался, а те, кто все-таки практиковал призыв и договоры с существами межгранья, опасности не представляли, навыка и знаний не хватало призвать кого-то рангом выше младших демонов, младшего духа или новорожденного ангела. Александр взял граненый стакан и налил немного жидкости, переваривая новый этап отведенной ему вечности, Хогвартс. Задачка от начальства, заданная одному из многих учеников и неофитов крепости, была действительно непростой, Про Диану Лорен в среде чернокнижников уже начали ходить байки. Зная, что есть кто-то, способный надрать им с Коустблэком задницы и без малейшего препятствия смыться в другой мир, чернокнижник немного нервничал. Он думал над решением этой проблемы, но пока что на ум приходило немногое. Вспоминая занятия дуэльного клуба, он припомнил один момент, который показался ему немного необычным. Раньше в этом мире он такого не видел, и припомнив его теперь, крепость разума запустила цепочку дальше. Как и Романту, ему было проще и легче, если свободный свежий ветер наполнял его рабочее место. В его кабинете окна во время занятий были открыты, и к его удивлению, он, как ему показалось, был не один такой. Казалось бы, потоки ветра принадлежат ему одному, но на деле часть их словно кто-то отбирал. Неосознанно, иначе бы Александр это понял, но вот подтаскивать немного энергии в пассивном режиме этому кому-то неосознанность всего действия не мешала. «Воздух, значит», — вполголоса проговорил Грин. «Ну, в таком случае, посмотрим, чья успеваемость на следующем занятии просядет, если закрыть пару окон». Альбус и Аластера парировали, стоило им выйти из камина в кабаньей голове, и оказались неподалеку от скромной магдловской деревушки. Ночь на дворе не особо мешала его волшебному глазу, который позволял видеть в темноте, а Альбуса ночью вовсе не напрягала. Это здесь. Через некоторое время тропинка вывела старого Аврора и директора недалеко от хижины, которая выглядела ветхой, разрушенной. За домом никто не ужаживал достаточно долгое время. Окна и стены сильно обросли, черепица уже изрядно осыпалась, а в стенах уже зияли дыры. «Альбус, здесь чары на входе», присмотревшись немного, Грюм оперся на посох и глянул на старика. «Что Дамблдор здесь нашел и что он хотел уничтожить?» «Оставь», директор вытащил свою палочку. Несколько смутно знакомых Аврору заклинаний и чары, гарантирующие входящему не самую приятную смерть, поддались. Вдруг поблизости раздалось шипение. Со всех сторон стали сползаться десятки змей, подползающих к крыльцу, готовые атаковать нежданных гостей. На разворот Грюму потребовалось меньше удара сердца, из его посоха, как из магдловского пулемета, стали вылетать заклинания. Альбус не бездельничал, а поднял перед ними прозрачный щит, мерцавший, когда серпентарий на выгуле пытался броситься на них. «В дом!» — гаркнул старый Аврор, отправляя бомбарду в скопище змей. Как только директор вошел, Аластер одним прыжком оказался за порогом и громко захлопнул дверь. Дом изнутри был не сильно лучше, чем снаружи. Такая же пыльная, ветхая дыра, сгнившая и разрушившаяся мебель. И только чары почти в каждой комнате, предназначенные для незваных гостей, были на диво серьезными. Над ними поработал сильный волшебник, и в список разрешенных министерством из них входит не больше половины. Дамблдор буквально на каждом шагу двигал палочкой, изображая самые разнообразные фигуры. Некоторые из них, по долгу службы и знакомству с невыразимцами, он знал, а некоторые были и вовсе ему незнакомы. Чары медленно, но верно расходились перед ними, но у Грюма возникли подозрения, что не все так просто. А стоило ему вспомнить, с кем, предположительно, связано это место, как все вставало на свои места. Наверняка неназываемый подготовился к визиту кого-то посерьезней. Альбус, при всей его силе и знаниях, потихоньку сдавал. Такое количество снятых им заклятий ни для кого простой задачей не стало бы, при всем уважении к великому светлому. Годы явно не пошли ему на пользу. Осмотрев очередную комнату, Аластер обнаружил небольшую выемку на месте, где висело уродливое полотно, каким-то образом оставшимся относительно целым. За картиной лежала черная деревянная шкатулка с серебристой оковкой. Она не была заперта, и Альбус приподнял крышку. Смотря на шкатулку, Грюм старался ничем не выдать своих чувств. Эту эманацию тьмы и смерти старый Аврор, еще помнящий свирепых итальянских чернокнижников и черных магов чистоты крови СС, еще со времен войны с Гриндевальдом, ни с чем бы не спутал. Крестраж, хранилище куска души, поистине темнейшая магия. Альбус, гаркнул старый Аврор, смотря на директора, который словно зачарованный тянулся рукой к кольцу в шкатулке. Чутье мракоборца буквально закричало, что колечко явно непростое, и, скорее всего, именно оно и являлось одной из запасных жизней неназываемого. Выстрелившая из посоха экспульса отправила их находку в стремительный полет до ближайшей стены, выбив ее из рук лидера Ордена Феникса. Дамблдор, как показалось ему, был немного не в себе. Он казался потерянным, его взгляд был устремлен в одну точку, и все же, не было похоже, что старик подвергся действию какого-то проклятия. В карманах Авроры старой закалки всегда найдется вечно любой случай жизни. Исписанный из отдела тайн контейнер для хранения опасных артефактов относился к этой категории. Этой привычке Аластер Грюм не изменял, и небольшой мешочек со шнурком поглотил шкатулку, пока Альбус приходил в себя. Сопроводив Дамблдора до границ антиаппарационного щита Хогвартса, он развернулся и исчез в воронке аппарации, направляясь в конкретное место и намереваясь поднять одного блохастого узника Азкабана с мягкой постели. Примечание к части. Здесь был пингвин. Спонсоры бета-теста, чипсы с перцем и люмин, беги. Еженедельная прода подъехала. К моменту, как вы будете это читать, Каджит скорее всего закроет сессию и будет свободен на киптаха в небесах. Поздравьте Каджита, что ли. В этой главе я решил малость подраскрыть Сугуху, ибо заметил, что довольно плохо ее обрисовал. Думаю, в недалеком будущем она станет чуточку опытнее и получит урок. Здесь же начинается история тайного общества, мысли о котором у меня зрели довольно давно. Спонсоры прады, все че было бутеры, фун моде, варлок, упт. Глава на некоторое время вышла в четверг, ибо Каджит перепутал даты. В будущем постараюсь так не косячить. Глава 31. Змей в шкуре льва, или проверка из высокой инстанции. Примечание к части. Приятного чтения. Значит, Альбус знает, потревоженный ночью Блэк, до этого выглядящий сонным, разом встрепенулся, увидев мешочек и выслушав рассказ Грюма о просьбе Альбуса. Все остатки сна как рукой сняло, а портрет леди Кассиопеи был крайне задумчив. «Не уничтожайте кольцо», — произнесла она, — «разобраться с ним мы еще успеем, Кричер». Домовик возник перед ее портретом. «Принеси сюда вторую шкатулку для опасных артефактов», — он без звука исчез. «Кольцо сохраните, и ни в коем случае не надевайте, мало ли, чем его прокляли». Домовик почти мгновенно появился с серым ящиком, исписанным рунами, и оставил его на столе. Мордрит. Блэк выругался под нос, поспать уже не получится. Кричер, свари крепкого кофе. Присаживайтесь, Александр. Вечером воскресенья директор вызвал к себе куратора дуэльного клуба. Чернокнижник, как всегда педантичный, пришел ровно в 8 вечера. Его встретила приятная трель Феникса, сидящего на жердочке. Идеальный фамильяр для пироманта, подумал Грин, аккуратно почесывая шейку огненной птицы. Оторвавшись от Феникса, дуэлянт сел в предложенное ему кресло напротив директора Хогвартса. Чаю, кофе? Альбус Дамблдор был явно не в духе, пусть даже и пытался не показать свое раздражение. Зеленый чай, в граненном стакане. Не хочу портить себе ночной сон, здесь Александр лукавил, ибо чашка простого кофе вряд ли стала бы для него лишней и помешала его сну. Такова была обратная сторона алхимических преобразований, через которые проходит всякий чернокнижник. Как ваши первые дни в Хогвартсе? Пока что прошли лишь теоретическую часть и только приступили к практике. Неожиданно большой разброс в плане умений записавшихся в клуб студентов, но это мелочи. Нужно будет лишь подтянуть их до одного уровня, а после приниматься за нормальную подготовку. Грин взял стакан, коснувшись пальцами горячего стекла. Есть нарекания по физической подготовке учеников. Ее, как таковой, у подавляющего числа учеников просто нет. В школьную программу не включена физическая подготовка учащихся, Альбус кивнул, но без тени одобрения. Ее отменили еще при директорстве Арманда Диппета. Не мои проблемы и не мое дело, кто там что отменил, я не в Хогвартсе учился, ни капли не соврал Грин. Но я констатирую факт. В замке существуют все условия для того, чтобы дети полноценно росли и в магическом, и в физическом плане. Даже питательные зелья в пище, при грамотном использовании и тренировках сделают из учеников достойных волшебников, а не пародию на них, не маглов с палочками, а настоящих чародеев, какими их описывают в сказках. И что вы хотите предложить? Альбус явно был не в духе, о чем свидетельствовало раздраженное выражение лица и слегка нахмуренные брови. Я, ничего, я просто буду тренировать участников вверенного под мое кураторство клуба еще и по программе физподготовки, не меньше, не больше. А как поступить с моими словами, директор, решать вам, Александр поднялся. А теперь, если мы закончили, я отправлюсь в свои покои. Подождите, мистер Грин, в голосе Дамблдора засквозила сталь, это была не просьба, но приказ, услышав который чернокнижник встал в стойку, готовый мгновенно вытащить из своей тени посох. Мы не договорили. О чем вы еще хотели поговорить? Вскинул бровь чернокнижник. Я лишь хотел узнать об успехах учеников на ваших занятиях, Выражение лица Дамблдора вновь стало умиротворенным. Пока что рано судить об их достижениях. Не так много времени прошло, знаете ли, буркнул Александр. Понимаю, и хочу предупредить, что всю неделю в школе будет проверка из министерства. Альбус одним движением достал из ящика в столе пергамент. На занятиях дуэльного клуба также будет проверяющая из министерства, и я бы не советовал вам отклоняться от утвержденной отделом магического образования программы. Грин про себя чертыхнулся и помянул притемнейшую тьму, только этого ему для полного счастья не хватало. Только он хотел начать нормальные тренировки, а заодно сделать нечто полезное для дела, как ему ставят палки в колеса. Почему меня уведомляют об этом только сейчас? Прикрыв глаза и возвращаясь в кресло, размеренно и холодно проговорил Александр. Я получил официальное уведомление лишь час назад, и как раз собирался предупредить вас и остальных преподавателей об этом. А кто и по какому поводу эту внеплановую проверку направил? Сами додумались или помог кто? Вполголоса пробормотал Грин. Благодарю за предупреждение. Придется немного изменить программу на эту неделю. Так устроена жизнь, Рон. Сначала ты прикладываешь усилия, чтобы потом ты мог лениться. Если сейчас ты выучишь нужные чары, то сэкономишь себе много времени на уборке. И таких примеров очень много. Рон сейчас сидел в волшебной комнате на 8-м этаже, о которой ему рассказал Том, и писал в дневнике. Как попросил Том, Уизли почти не писал в дневник, находясь за пределами этой комнаты. Он чувствовал, что может оказаться не в тех руках, и попросил никому не показывать тетрадь. Даже Драко. Здесь же было очень много вещей. Шкафы, пергамент, котлы и очень много всего прочего. Под покровом вековой пыли, все это было в комнате, которую Рон раньше не видел на этом этаже. Конкретно сейчас он учил, как ему показалось, сложные чары акция, притягивающие предметы к нему. Учил он их с особым усердием, ибо, как написал ему Том, была в этой комнате одна вещь, ради которой стоило приложить усилия и как следует постараться. Акция, галеоны. Он представил в голове образ звонкого золотого кругляшка и произнес заклинание. В ответ на примененные чары в глубине этого бардака раздался сначала один стук металла от дерева, за ним раздались десятки барабанищих глухих стуков. Они смешались в какофонию, бьющую по слуху Рона. Он увидел, как в его сторону довольно быстро летят небольшие кругляшки и, чтобы не попасть под их град, он юркнул за ближайший ветхий шкаф. Когда, наконец, стук стал стихать, а Уизли вылез из-за импровизированного укрытия, перед ним лежала кучка сверкающих желтым цветом монет, от взгляда на которые в его глазах показался огонек алчности.